Когда я вновь спустилась в гостиную замка, меня ожидало 9 одинаково странных мужчин. Те же широкие плечи, излишне длинные руки с большими ладонями, едва заметная сутулость и желтые глаза. На этом общее между ними и заканчивалось. В остальном все были разные и по цвету волос, и по высоте, и мускулистости, хотя еще кое-что общее имелось – грация хищников, способных ступать абсолютно бесшумно. Я поняла это, когда, едва увидев меня, спускающуюся по лестнице, все мужчины сделали слаженный шаг назад. Остановившись, обвела взглядом их, напряженно в меня вглядывавшихся. «Ой, волчик, что же ты сделал?» Распахнулась дверь, и вошли еще трое совершенно седых, но по телосложению стариками их назвать было бы сложно. Причем, увидев меня, они тоже остановились. А затем все трое резко повернули головы, уставившись в темный угол холла. Проследив за их взглядами, увидела желтые светящиеся глаза Сонхейда. «Ахаррагас Эгра?» — медленно, с чеканной ненавистью произнес лорд. «Десе», — ответил один из седых. И все изменилось в тот же миг. Сонхейд поднимался со своего кресла человеком, а стал оборотнем. Это был не человек, не зверь, нечто среднее. Рост оборотня стал выше, плечи шире, одежда, затрещав, лопнула по швам, а все тело покрылось черной густой шерстью. И теперь это был огромный монстр с человеческим торсом, волчьей мордой и телом чудища. «Гасар!» — краткий приказ. И все 9 мужчин повторили трансформацию. Не столь быстро, как Альфа, но не прошло и минуты, как людей передо мной больше не было. Только чудища. В следующее мгновение, двигаясь быстрыми плавными движениями, вся банда оборотней покинула холл замка. То есть они просто взяли и ушли. «Очень замечательно!» — не сдержалась я. «И куда этот отряд монстров быстрого реагирования умчался?» Седая троица переглянулась, все сделали плавный шаг назад, а тот, с которым разговаривал Сонхейд, внезапно произнес: «Для вашей безопасности, леди, вам лучше остаться здесь». Я уже было хотела сказать, что для меня лучше, но тут сверху раздался голос Ариды. «Старейшины сообщили, что запах Раэны был найден в горах на границе». Один из седых недовольно зарычал, двое других как-то напряженно смотрели на меня. «В горах, там, где 4 стражей были убиты?» — вспомнила я свой вчерашний разговор с Сонхейдом. Все трое седовласых перестали дышать. А едва я сошла еще на одну ступеньку вниз, мужчины плавно шагнули назад. Остановившись, спросила: «Арида, я так понимаю, их зверь тоже приказывает мне подчиняться, да?» Но едва смотрительница собиралась ответить, как Седой хрипло произнес: «Хэс!» И Арида закрыла рот. Ну, ответа мне уже и не требовалось. Я просто поняла, что сонхидовский зверь — огромное, пушистое и самое лучшее чудо на свете. И если я могу отдавать команды самому Альфе, то что мне мешает? «Стоять на месте и отвечать!» — четко скомандовала я. «Раэна сбежала?» Медленно спускаюсь еще на ступеньку. Оборотни дернулись, но остались стоять. «Действуют». Я задала вопрос, напоминая молчавшим, из горла которых вырывается глухой рык. «Отвечать немедленно!» Еще одна команда. Рык усилился, а сверху послышалось: «Леди Ким, не стоит, они старейшины, им не смеет приказывать даже Альфа, потому он и прислал их для охраны, вы не сможете». Но я не боялась. Вообще ничего уже, наверное, мой страх умер, едва я поняла, что мой самый страшный кошмар совсем не страшен. И когда спустилась по лестнице вниз, я улыбалась. Затем также спокойно подошла к 3 оборотням, выбрала себе жертву и скомандовала: «Отвечать!» Глухой рык, рябь по лицу, стремительно темнеющие не волосы, уже шерсть, и на пол, встряхиваясь, чтобы избавиться от лохмотьев одежды, падает волк. Седой серый волк размером со здорового сенбернара. Оба старейшины попытались меня прикрыть собой сразу же, и оба замерли, едва монстр опустил голову, признавая за мной право им командовать. «О, Генесса!» — простонала Арида, спускаясь на ступеньку. Я протянула руку, потрепала седого волка за ухом, повернулась к следующей жертве и прямо спросила. «Отвечать будем или перекидываться?» Седой посмотрел на меня, на волка, снова на меня и хрипло произнес. «Если мы позволим вам выйти из замка, Альфа порвет. В буквальном смысле». Сказано было, глядя мне в глаза, и ничуть не жалобно. Скорее, констатация факта. Чуть нахмурившись, хотела выдать что-то вроде «Да ладно, бред!». Но почему-то перед глазами возникла картинка того, как Сонхейт выдирает кровать и легко отбрасывает ее в сторону. Ужас. «Раэна сбежала?» — повторила я свой вопрос, глядя на Седова. «Да», — тихо ответил оборотень. «В деревне 6 трупов». Мне стало совсем нехорошо. И тут второй добавил. «Все охранники, приставленные охранять замок, то есть вас, леди». Мне стало не то чтобы хорошо, но полегче, потому что я сразу поняла, охота только на меня идет, а это радовало. «Арида!» — я обернулась к смотрительнице. «А можно мне завтрак? И старейшинам тоже, и в библиотеке?» В ответ кивок. «На 5 персон!» Мне снова кивнули. Я позвала волка, и он бодро потрусил за мной, пока я брала покрывало, затем отправилась в библиотеку и там, расстелив на полу плед, уселась, скрестив ноги. Вошедшие следом оборотни удивленно на меня воззрились. «Присаживайтесь», — предложила хозяйским тоном, глядя на волка, похлопала по покрывалу рядом с собой. Оборотень плавно подошел и сел, напряженно вздрагивая. Старейшины молча опустились на плед, не сводя с меня настороженных взглядов. «Теперь давайте рассказывайте», — потребовала я, — «про ваш мир, эти грани, стаю северных гор, а также кому и зачем понадобилось убивать вашего Альфу. Про последнее поподробнее». Волк заглянул мне в глаза и неожиданно ткнулся носом в ладонь, выражая свое одобрение. Зверь все понял сразу, и меня тоже сразу принял всерьез. А люди нет. «Зачем тебе эта женщина?» — с глухим рыком спросил первый старейшина. «Ты не принадлежишь нашему миру и желаешь его покинуть», — добавил второй. Поправив волосы, я честно призналась. «Я обещала зверю, что помогу ему, то есть не дам Альфе погибнуть. Альфа — ваш сволочь, но волк хороший, и я обещала, так что...» «Вэш!» Вдруг представился первый старейшина, а затем спросил. «Ты называешь зверя Альфы хорошим?» Мы с волком понимающе переглянулись и осуждающе посмотрели на этого самого Вэша. Мужчина под нашими взглядами поежился и сник. И тогда заговорил второй. «Харат, леди Ким, то, что мы наблюдаем в данный момент, странно. Наши звери необузданы и жаждут крови». Мы с волком снова переглянулись. Я почесала волчика за ушком, тот не возражал совсем. Кровожадностью и не пахло. «Как получается, что вы и ваши звери даже общаться не можете?» — задала назревший вопрос. «Вы же оборотни!» — ответил Харат. «Наш зверь сродни вашему подсознанию. Сознание напрямую обратиться не может. Подсознание дает намеки, интуицию, шестое чувство, но не говорит с сознанием. Не особо разбираюсь в тонкостях психологии, так что не совсем и поняла. А еще один вопрос имелся. Что это было сейчас в гостиной с массовым ошерстением всех?» «Промежуточная стадия», — произнес Вэш. «Сила зверя, разум человека». Вошла Арида с подносом. За ней вторая женщина. Обе застыли у порога. «А давайте все сюда», — сказала я. «Волк будет мясо, ему в отдельную тарелку. И да, глубокую тарелку для воды тоже поставьте». Моей просьбой были явно недовольны и к волку подчеркнуто не приближались. Видимо, оборотни сильно опасались этой своей ипостаси. Мне же зверь нравился. Он был не такой милый, как у Сонхейда. И рядом с ним я не испытывала желания обнять и носом в шерсть уткнуться. но все равно он был лучше всех присутствующих. Женщины сноровисто все разложили, они теперь вообще очень быстро двигались, уже не считая нужным скрывать от меня свой факт принадлежности не к человеческому роду. Завершив, первая женщина ушла. А вот едва попыталась уйти Арида, я вежливо попросила: «Останься, пожалуйста». Смотрительница замерла, и я добавила: «Если ты не против». Женщина медленно подошла, опустилась на ковер рядом со мной, но подальше от волка, и спросила: «Леди Ким, вы хотите что-то узнать?» «Все», — честно призналась я. «Кто вы, где живете, какие законы у вашего мира, и что мне следует знать об оборотнях, желательно также конкретно ваши законы». Арида улыбнулась и начала рассказывать. «Это удивительное ощущение — слышать историю совершенно иного, невероятного народа, историю, затерянную в веках, окутанную туманом северных гор, украшенную пением волков, овитую легендами о силе. Я слушала, и передо мной словно открывалась картина, где кистью служили слова моих удивительных рассказчиков. Заармер — мир, раскинувшийся среди иных миров, проникающий в них щупальцами серого тумана, впитывающих их полночной тенью, окутывающий предрассветным мраком. В этом мире люди были не многочисленной расой, проживающей у засушливых степей, а остальные — энги, способные летать, и манги, живущие в земле, ашоры, населяющие горы, хараты, обитающие в воде, версеи, способные повелевать ветрами, хаверы, хранители равновесия, и оборотни, стражи границ. Сонхейд — глава стаи северных гор, стаи самой многочисленной, стерегущей границы севера, запада и востока. Одно это наталкивало на мысль, что стая северных гор составляет 3/4 от численности всех оборотней Заармера. У меня вообще возникло ощущение, что я прикоснулась к чему-то огромному и необъятному. Все равно, что, подойдя к берегу, коснуться воды огромного озера, чьи берега теряются в дымке далекого тумана. Альфа Гайрд Сонхейд сменил на посту Альфу Нарвая Гэра 87 лет назад. Альфа Гэр незаконно захватил власть, и тогда еще юный Сонхейд сумел это доказать. Продолжала Арида, вырывая меня из странных ассоциаций и мыслей о неведомом. И что-то внутри меня сказало: «Стоп!» «Незаконно?» — переспросила я. Давно остыл чай, который держала обеими руками. За окном моросил мелкий дождь, седой волк пристально смотрел на меня. А ведь обычный зверь уже задремал бы, но не оборотень. И тут я поняла, что зверь пытается нам что-то указать. «Дело в этом, да?» — спросила я. «Все началось с Нарва и Гэра?» Волк кивнул. Из рук Ариды выпала тарелка. С глухим звуком приземлилась на покрывало, разбрасывая остатки непрожаренного мяса. Мясо тут ели все. Без специй и соли, в состоянии полуготовности и с кровью. А затем послышались приглушенные разговоры уже в замке. И почти сразу дверь распахнулась как от удара. Хотя, наверное, от удара и распахнулась. В следующее мгновение размашистым решительным шагом ворвался лорд Альфа. Не успела я сказать и слова, как была схвачена, а огромная волосатая рука запечатала мой рот. Нагло так. «Хашьё! Тайгера Савер!» — прорычал Сонхейд, и все пришло в движение. Подскочила Арида, тенями метнулись старейшины, послышался звук торопливых шагов в холле, а лорд-маньяк, продолжая удерживать меня, хрипло и отрывисто раздавал приказы. Что-то явно случилось, что-то плохое. А закончив командовать, Сонхит подхватил меня, поднял до уровня своего лица и прошипел: «Спать!» И как-то сразу накатило состояние сонливости. Вот только я не хотела спать. И уж тем более по его приказу, яростно замычав, попыталась вырваться. Но прекратила вырываться, увидев его усталое лицо, полный тревоги взгляд, и я совсем не ожидала услышать. «Я не хочу, чтобы ты это видела, Ким. Я в любом случае не допущу, чтобы тебе причинили хоть малейший вред. Но будет бойня». И янтарные глаза стали ярче, а приказ повелительнее. Спи». Замычав еще яростнее, я попыталась вырваться, а потом... Нет, ну если вас не слышат, какой смысл биться головой о стену? Закрыв глаза, я сделала вид, что подчинилась воздействию Альфы, стараясь не думать о том, как часто он подобное проворачивал со мной. И едва мое тело обмякло, Сонхейт подхватил на руки, бережно очень подхватил и понес куда-то. Терпеливо прислушивалась, пытаясь определить, куда, потому что несли под углом вниз, вниз, вниз, вниз. Не выдержав, приоткрыла один глаз, увидела каменный потолок. «И куда ты меня несешь?» — выдохнула потрясенная я. Сонхит нахмурился, но даже с шага не сбился. «Ты куда меня несешь?» — почти закричала я. Эффект тот же. Меня игнорировали. «Ладно, в таком случае используем проверенный метод». И я открыла рот, чтобы услышать глухое. «Не смей!» Глядя на сосредоточенное лицо с янтарными глазами и крепко сжатыми губами, я совершенно спокойно собиралась посметь, как вдруг почувствовала что-то. Что-то странное, как чувство тревоги в сгущающихся сумерках или ощущение надвигающегося несчастья или... «Что происходит?» — спросила почему-то шепотом. Сонхит не ответил и не собирался отвечать. Единственным, что соизволил сообщить мне Альфа, было... «Я тебя никому не отдам». Несколько ступеней я молча смотрела на него, затем язвительно спросила. «Из-за секса?» По крепко сжатым губам скользнула улыбка. Скользнула и исчезла. А лорд совершенно серьезно ответил. «У тебя удивительный голос». «Правда?» Тонна сарказма в каждом слоге. «Да», совершенно спокойный ответ. «Так нравится со мной разговаривать?» Очередной язвительный вопрос. «Нет», — Сонхит соизволил посмотреть на меня, «но очень нравится, когда ты кричишь». Пауза и пояснение. «Для меня». И взгляд. Пристальный, ожидающий моей реакции, не мигающий взгляд янтарных глаз лорда. Молча смотрю в ответ, пристально и зло. Свет меркнет. И единственное, что остается доступно взору — сияние янтарных глаз Сонхейда. Они сияли, совсем как луна, не ярко, светло, убаюкивающе. Убаюкивающе. Я нахмурилась и отвела глаза. Сонхейд вдруг произнес. «Какой ты была до той встречи на Аляске?» Я подумала и тихо ответила. «Обычный». «Разве?» Задумчиво спросил оборотень. «Обычный!» — с нажимом повторила я. Неожиданно спросила. «А ты?» «Что я?» Он все продолжал идти вниз. «Ты каким был до той встречи на Аляске?» — уточнила я. И Сонхит остановился. Застыл без движения, глядя янтарно-желтыми глазами куда-то вперед, в недоступное моему зрению нечто. А он смотрел секунд 40, а затем хрипло произнес... «Обозленным!» И вновь продолжил спуск. «Я же не могла не спросить, куда ты меня несешь?» Ступени 10 Сонхит молчал, затем глухо произнес. «Достаточно разговоров!» «Что значит «достаточно»?» — возмутилась я. В следующее мгновение сияние глаз оборотня угасло, и я оказалась в абсолютной темноте. Остались только руки Сонхейда, жар его тела и хриплый голос. Я был женат, Ким. Внезапно лорд отпустил меня, но тут же прижал спиной к холодной каменной стене, и теперь я чувствовала его дыхание на лице. Она была красива, умна и старалась мне помогать во всем. Из груди доносится хриплый рык, но Сонхит гасит свою злость, страстным, жадным поцелуем сминая мои губы. Я теряюсь в этой яростной злости, в обжигающей страсти, и в той боли, которую ощущаю в каждом его слове. Я любил ее. Почти стон. И снова рык. Я так любил ее, Ким. Не как зверь. Зверь не принял мой выбор, но как человек. Любил. Без страсти, без яростного желания обладать, без крови, вскипающей при одном взгляде. Но любил. И снова поцелуй, от которого подгибаются ноги, кружится голова. И размываются все ощущения, кроме этого безумного огня, бегущего по венам. Такая нежная, губы оборотня скользят по моей шее, такая хрупкая. Зубы сжимают ворот майки, рывок, треск ткани, и я чувствую дыхание лорда обнаженным плечом. Но в то же время такая сильная, решительная, смелая, гордая, истинная волчица. И он целует меня в абсолютной кромешной тьме, в тишине, где единственные звуки — его голос и его дыхание, и от этого кажется, что мы одни во всем мире, совсем одни, он и я. Его сильные руки и мое отзывающееся на прикосновение тело, его губы и головокружение, усиливающееся от страстного, обжигающего, сводящего с ума поцелуя. И лишь единственный вопрос не давал сгореть в его страсти окончательно. Кого именно лорд сейчас целует? Меня или ту, что когда-то любил? «Хватит!» — отвернувшись, потребовала я. Остановился. Затем медленно провел носом по шее вверх, зарылся лицом в волосы и глухо спросил. «Неприятно?» «Ситуация некрасивая», — нервно покусывая губы, пояснила я. «Нет, все понимаю. Я, конечно, никто для вас, сэр Сонхи, но неприятно, когда целуют меня, представляя на моем месте другую». Промолчал. Затем прижал к стене сильнее и прошептал рядом с ухом. «Ревность, Ким?» Вновь посмотрела на Альфу. Во мраке были видны лишь его светящиеся глаза и насмешка, причем откровенная. «Гордость, Сонхейт!» – прошипела я. «Да, тебе есть чем гордиться!» Свет его глаз приблизился. «Никто и никогда не сводил меня с ума так, как ты. Представлять другую, целуя тебя? Я хотел бы этого, Ким, но не выходит. Никак. Ты медленно заполняешь все. Как свет яркой полной луны уничтожает тьму, замещая серебристым сумраком. «Так что там с вашей первой женой?» — перебила я, стараясь не думать о том, что он мне только что сказал. Лорд-оборотень усмехнулся и произнес. «Она погибла, Ким. У меня на руках, в моих объятиях. И мне казалось, что я умер тогда, вместе с ней». Боже, какое же страшное признание. Но дальше оказалось страшнее. Я искренне жалел, что не погиб, что Арида выходила, вылизывая, как собственного щенка. Я выжил. У меня осталась стая, обязанности Альфы и... желание сдохнуть. Он снова прикоснулся к моим губам, нежно, еле ощутимо, и хриплый шепот прозвучал едва слышно. «Ты ненавидишь меня, Ким?» «Ненавидишь. Я рад. Мне не нужна твоя любовь». И бесконечно бережный поцелуй, после которого вкрадчивый шепот «Желаешь отомстить?» и выдох в губы «Вот и занимайся местью». Колено вторглось между моими ногами, рука властно опустилась на грудь, а Сонхит вновь целуя прошептал «Ты желаешь меня, Ким? Твое тело отзывается на каждое мое прикосновение. Твой голос срывается от стонов, когда я ласкаю тебя». «Мне этого достаточно, моя леди. Я не хочу твоей любви». Ладонь сжимает грудь сильнее. «Я не хочу твоей помощи. Я не хочу, чтобы ты лезла в дела стаи. И не потерплю этого». Попыталась оттолкнуть его на одно движение, и, сведя мои ладони вместе, Сонхит прижал их к стене над головой, лишая даже возможности пошевелиться, и, вновь захватывая в плен губы, прорычал. «Твоя ненависть, Ким?» «Лучшая гарантия того, что ты никогда не бросишься на мою защиту. А значит, я сделаю все, чтобы ты действительно меня ненавидела. Потому что сегодня утром понял одно. Я больше не бесстрашный альфа стаи Северных гор. У меня появился страх. Страх обнять твое мертвое тело, Ким». Горло сжало спазмом. Слов у меня не было, оборотень их и не ждал. Молча подхватил на руки и вновь понес вниз по ступеням в абсолютном мраке подземелья. А я вспоминала его утром, растерянный взгляд, трясущиеся руки, тяжелое дыхание, и поняла, что у него тоже есть свой кошмар, и в отличие от моего он не пройдет никогда. «Сонхейт», — тихо позвала я. «Гайард», — поправил Альфа. «Гайард». Я не могла сейчас спорить. «А почему вы перекинулись тогда с вашей женой?» Он молчал ступеней 15, но все же ответил, пусть и едва слышно. «На нас напали. Я был ранен». И глухое. «Оставайся, она в убежище». Лорд больше ничего не сказал, но оно и не требовалось, и так все ясно. Он ее запер, но, наверное, убежище открывалось изнутри и, обратившись, бросился в бой. А она, видимо, когда его ранили, ринулась помочь. И погибла. Мне лишь одно непонятно. «Гайард, почему вы решили, что именно вы убили ее?» Сонхейд застыл, затем произнес. «На ней был только мой запах». «Быть не может. Просто не может быть. Никак. То есть сам лорд Альфа, может, и мог. Он вообще невменяемый, но не зверь. Зверь точно ничего такого сделать не мог». А потом Сонхейд остановился, и я услышала его шепот. Оборотень произносил что-то на непонятном мне языке, и, несмотря на кромешную тьму и безмолвие, создавалось ощущение, что от его слов загудел воздух и стены. И во тьме появился просвет, на самой грани у пола, и ниша начала медленно открываться, впуская в обитель мрака шелест деревьев, пение птиц, шум ветра, звук падающих капель. И именно шум воды становился наиболее громким. И по мере того, как ниша открывалась все сильнее, я сначала предполагала, затем подозревала, а после действительно поняла, что мы находимся под водопадом. Под огромным, переливающимся радугой водопадом высотой 50 метров точно. И шагнув из тьмы подземелья, Сонхейд ступил на площадку, где пахло водой, травой, свежестью. Шагнул и остановился, прислушиваясь к чему-то. Далекий вой, долгий и протяжный, с переливами в звучании. Янтарные глаза потемнели, губы сжались в одну линию, на щеках заиграли желваки. Судя по всему, это было сообщение, и, похоже, оборотню оно не понравилось. Не понравилось настолько, что Сонхейд резко сменил курс, свернув к отвесной скале. Серой, мрачной, непроницаемой. А он... «Закрой глаза или посмотри на меня, Ким». Ледяной приказ. Я закрыла глаза. За шаг до того, как оборотень вошел в стену. А он в нее вошел. И создалось ощущение, что нас обступил густой плотный туман, холодящий кожу и замедляющий дыхание. Следующий шаг дался Сонхейду нелегко. И еще один. И третий. И снова шум листвы, пение птиц, нежное касание ветра и теплые лучи ласкового солнца. Я открыла глаза и поразилась. Мы оказались в лесу. Здесь стояли могучие дубы, величественные клены, огромные платаны. Землю устилала яркая сочная зелень, а в воздухе носились птички и бабочки, и совсем нигде не было скал. «Где мы?» — почему-то шепотом спросила я. Оборотень медленно поставил меня на ноги, мрачно оглядывая окрестности. И тут на поляну шагнули шестеро. Не звери, но и не люди. Черная шерсть, волчьи пасти, удлиненные руки с когтями вместо ногтей, почти человеческое тело, разве что ноги, странные, чем-то волчьи, и да, все шерстью покрыто. «Рнес!» Вот то единственное слово, что произнес Сонхейд. Затем взял меня за плечи, развернул к себе и прошептал. «Они тебя проводят, Ким». «Это все?» — потрясенно спросила я. «Нет», — лорд странно улыбнулся. «Не ходи в город. Это будет слишком очевидный шаг в создавшейся ситуации. Сделай вид, но не входи в него. Затаись, я приду и заберу». «И что бы это значило?» Но мне никто не собирался пояснять. Шаг назад, и альфа стаи северных гор растворился в пространстве, оставляя меня наедине с не совсем вменяемыми монстрами. Я замерла, глядя на оборотней. Застыла просто, слыша, как стучит мое сердце, и тут услышала невероятное. «Распродажа!» — прорычал вдруг один из монстров. «Скидки!» — добавил другой. Меня начало трясти. Монстры переглянулись, и один из них произнес с сожалением. «Не помнит». Ближайший ко мне монстр вдруг заржал, второй ухмыльнулся во всю клыкастую пасть и протянул. «Зато молодежь стаи северных гор никогда не забудет». Теперь заржали все, потому что смехом это было назвать сложно. Смеялись недолго, но от души, после чего самое огромное из чудовищ прорычало. «Идемте, леди Ким. Вы под нашей охраной до возвращения Альфы». «Идемте», — повторил ближайший ко мне монстр, делая шаг в сторону сгущающегося леса. «Здесь оставаться небезопасно». Осторожно шагнула в траву. Стопа чуть спружинила, настолько густой оказалась растительность. И второй шаг я сделала уже с разрастающим интересом. «Живой ковер!» — отозвался все тот же самый здоровый из монстров. «Первая ступень защитной магии». «Бред, да? Какая магия?» «Нет, ну этот монстр... Он монстр! А где оборотни, там и магия? Вроде бы». Я еще раз оглядела поляну и решила начать с вопросов. «И как вас защищает ковер?» «Не нас!» — рык монстра слева. «Лес!» Огляделась. Могучие дубы, колючие кусты и густые травы безмолвствовали. Посмотрела на оборотней. Почему-то все сверкнули злыми оскалами. Злыми, но не угрожающими. В общем, ковер их охраняет. Просто некоторые настолько гордые, что не желают этого признавать. Но меня оскалом не напугаешь, после Сонхида вообще ничего не страшно. «Так значит, живой ковер — ваша первая охранка. А потом кто?» — сказала и чуть не врезалась в спину идущего впереди и застывшего после моих слов монстра. «Агархишас!» — произнес один из оборотней. «Видимо, совсем все плохо стало». И мы ускорили движение, шли очень быстро. Видимо, моих вопросов тут начали опасаться. А через полчаса мы поднялись на холм, и оттуда с опушки леса я увидела город. Средневековый город. Серые каменные стены, черные крыши островерхих дозорных башен, гомон и топот, доносимый ветром. «Ух ты!» Вот и все, что я смогла сказать. А оборотни, как выяснилось, смогли сказать больше. «Хранители идут по нашим следам, леди Ким», — начал ближайший ко мне. «Гайер доверил нам вашу охрану, но против хранителей мы бессильны, а им...» Он осекся. Второй с волчьей мордой хрипло продолжил. «Им не выгоден сильный альфа, леди, и вас попытаются отнять». У меня было странное ощущение, что они бредят. Но все шестеро смотрели на меня прямо и правду скрывать не стали. «Деньги!» — один из монстров протянул звякнувший мешочек. «Плащ!» — второй накинул на мои плечи серую ткань. «Ни с кем не разговаривайте, вы не знаете наш язык. Ступайте, леди!» — произнес четвертый. И на меня все уставились так, словно мне действительно следовало уйти. Вот так просто взять и уйти. «А может, я останусь?» — спросила с надеждой. Оборотни отрицательно мотнули головой. «Уходите сейчас. Гайард найдет вас. Нам с вами нельзя, при допросе мы не сумеем скрыть правду. Уходите немедленно». Неожиданно обрели смысл слова Сонхейда. «Не ходи в город. Это будет слишком очевидный шаг в создавшейся ситуации. Сделай вид, но не входи в него. Затаись, я приду и заберу». Глупо, на мой взгляд, но решила поступить, как он сказал. Накинула капюшон, засунула мешочек в карман джинсов, развернулась и пошла вниз по извилистой тропинке прямо к возвышающемуся по мере моего спуска городу. Шагов 200 я прошла в каком-то странном оцепенении. Пели птицы, надрывались на все голоса. Лес, живой и яркий вокруг. Впереди средневековый город, над городом — дракон. Облетел, изверг пламя и взмыл в облака. Огромные кучевые облака. Я остолбенела. Застыла прямо на тропинке. Куда я иду? Мне что, больше делать нечего? Меня зверь о чем просил? За Сонхидом посмотреть, а я? Что я буду делать, затаившись тут где-нибудь непонятно где? Дернула головой. Оставаться здесь одной откровенно страшно. Вон драконы летают. Вообще жуть. Возвращаться назад? Я обернулась. Тропинка все же удобной не являлась, и карабкаться по ней вверх не хотелось. Сошла с тропинки, взобралась на валун, огляделась, увидела невдалеке ручей, избегающий с холма и впадающий в окружающий город ров с водой. А потом услышала треск. оглушительный, словно грохот грома, а затем над лесом, точнее на опушке, там, где стояли отправившие меня в город оборотни, сверкнула молния. Спрыгнув с валуна, я метнулась к ручью, предполагая, что по его руслу доберусь до верха значительно быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее! Я карабкалась, падала несколько раз, но снова поднималась наверх, даже не задумываясь, зачем я это делаю, и замерла, едва уже у самого верха услышала голос. «Где человеческое отродье?» Кусок размокшей земли сорвался, лишая опоры. Я удержалась с трудом, вцепившись пальцами в густую траву. Не упала и не зашумела, не закричала, потому что голос... Голос, говоривший на понятном мне языке, был скрипучий и злой. Страшный голос, пугающий, убивающий, выворачивающий наизнанку. «Ты нарушаешь закон, хранитель!» — хрип одного из оборотней. Но ответом ему стал лающий смех и скрип. «Ты не вспомнишь ни единого моего слова, псина!» И тишина. «О, Господи, да что происходит у этих ненормальных?» Не выдержав пытку неизвестностью, я подтянулась вверх, осторожно очень, стараясь не чувствовать, как от мокрой травы намокает одежда, и выглянула из-за пригорка. Их оказалось трое, высокие, в прозрачных синих плащах, с трехпалыми ладонями, руками с двумя локтевыми сгибами вместо одного и когтями почти как у оборотней. Лица человеческие, за вычетом неестественно крупных орлиных носов, а тела тощие, слишком длинные. Но ладно бы это, я застигла жуткий момент, когда седой монстр подтягивал на когтях к своему лицу удерживаемого оборотня. «Об этом узнают», — прошипел тот, но и не пошевелился. А тот, кого оборотень называл хранителем, заржал злым сумасшедшим смехом, притянул к себе оборотня и прошипел ему в лицо. «Кто?» И что-то начало происходить. Огромный мохнатый оборотень затрясся и загнулся дугой, но при этом глаза его были широко распахнуты. Именно в них вглядывался урод в синем, после чего небрежно отбросил свою жертву на траву. Затем подошел к краю холма, задумчиво разглядывая лес. «И где она?» — вопросил один из хранителей. «Оборотни умнеют», — не оборачиваясь, печально отозвался пытавший. «Альфа осознал, что мы будем искать на его территориях, и отнес девчонку в свободную. И мы бы не узнали, не донеси...» «Постоянно забываю имена, для меня все псины на одну морду». Его речь нетерпеливо прервал второй. «Ее тут нет. Где сука?» Урод молча указал на город. «Что?» — разом прошипели оба урода. «Оборотни умнеют», — повторил хранитель. Его фигуру начала окутывать призрачная дымка серого тумана. «Они ощутили наше приближение, сменили курс, вывели девчонку к городу, выдали ей плащ и деньги и отправили туда, где нам будет весьма затруднительно ее обнаружить». Тишина длилась недолго. «Я блокирую выходы», — произнес один из хранителей, «и наложу печать на каждого. Когда Сонхейт заберет свою леди, мы ощутим это». «Я проследую по тропе, она женщина, возможно, еще не дошла до города». Это второй, а самый главный из них, кивнув, произнес: «Обследую город. Возможно, удастся выследить». «Не оставляйте следов. Память оборотней я стер». Треск. Удар молнии. И хранителя больше нет. Двое оставшихся переглянулись и уже собирались спуститься с холма, как вдруг что-то изменилось. Оба замерли, затем резко повернулись к лесу и сгорбились как-то угрожающе. Причем спина у них изгибалась в трех местах. А в следующее мгновение на поляну ступил Сонхейт. Лорд был в человеческом обличье, в сером шелковом костюме. Его идеальный галстук был не менее идеален, чем стрижка. На лице светское выражение, вот только глаза светятся. А еще он был один, а на поляне имелись лежащие навзничь оборотни, шестеро громадных и вмиг побежденных оборотней и два урода-хранителя. «Доброй охоты, Альфа!» — заговорил один из уродов, распрямляясь и нацепив на лицо вежливую улыбку. «Вы? и в свободных землях, ехидно, но в рамках вежливости произнес второй. Сонхейт лучезарно улыбнулся обоим, спокойно приблизился, остановился на расстоянии нескольких шагов, кивнул каждому. Вежливый такой, спокойный, с великосветским лоском, я бы даже сказала. А потом равнодушно поинтересовался. «Готовы к смерти?» От его спокойствия меня, увидевшие уже, на что способны хранители, затрясло. Но уроды не испугались. Тот, кто вопил про меня, «Ее тут нет, где сука?» усмехнулся и, растягивая слова, произнес. «Гайард, ты забываешься. Хранители неприкосновенные. А даже если бы ты и смог, силенок не хватит». И он чуть согнулся, чтобы выдохнуть в лицо. «Но ты не посмеешь, Альфа. Ты не поставишь стаю под удар». На лице Сонхейда не отразилось ни единой эмоции. Вообще. Несколько секунд он казался каменным изваянием, столпом абсолютного спокойствия. А в следующее мгновение хранитель умер. Уродливая голова еще не успела упасть на траву, и тело оторопевшего от смерти стояло, покачиваясь, как второй хранитель уже был схвачен. С диким, чавкающим звуком его рука отделилась от тела и упала в траву. Три пальца подергивались. Хранитель взвыл. Тело уже убитого медленно осело на колени, а затем повалилось ничком. «Силенок не хватит», — совершенно спокойно, дружелюбно даже осведомился Сонхейд. Вторая трехпалая рука была оторвана столь же молниеносно, как и первая. Хранитель просто не успел ничего сделать. «Ты!» — взвыл безрукий. «Совету!» — совет не узнает. Голос оборотня стал пугающим. «Я не оставляю следов, как и вы». И монстр затрясся. По его обрубкам текла красно-зеленая кровь. «Где третий?» — без тени жалости поинтересовался Сонхейд. Хранитель боялся даже дернуться и, заикаясь, прошептал. «В городе! Ушел за твоей самкой!» «Спасибо!» — очень вежливо ответил Альфа стаи Северных гор. И хранитель умер. Его молниеносно оторванная голова покатилась по траве и замерла рядом с оторванной у него же рукой. Сонхейд сделал шаг в сторону, и тело убитого мягко легло на траву. А оборотень, размяв шею, отчего раздался тихий хруст, произнес одно единственное слово — «Харр». И все оборотни, что только что лежали изломанными куклами, начали перекидываться, не вставая, не меняя поз. Но всего мгновение и шесть подскочивших с травы черных волков окружили лорда-оборотня. Сонхейд не смотрел на них. Лорд вглядывался в очертания города, и его жуткие глаза тускло светились. Минута, вторая, третья. Волки терпеливо ждут. Трупы хранителей истекают кровью, мне совсем холодно и жутко, и нет никакого желания идти к Сонхейду после того, что я увидела. А он... Альфа стаи Северных гор медленно произнес. В город не вошла. Абсолютно уверенное заявление. Теперь понимаю, почему оборотни были убеждены, что Сонхейд меня найдет. Еще бы понять, как он это делает. А главное, что он теперь будет делать. Сонхейд не делал ничего. Оборотень медленно закрыл глаза и сделал вдох. Напряглась могучая грудь, натянулся идеальный дорогой пиджак. В следующую секунду Альфа стремительно повернул голову и посмотрел прямо на меня. И пусть из-за пригорка была видна только моя голова до носа, и то все это прикрывалось кустом, но Сонхейд меня увидел. Мелькнула страшная мысль. «Свидетели долго не живут». Я осторожно отползла назад, разрывая зрительный контакт с на всю голову ненормальным Альфой. Отползла, замерла. Появилась вполне даже замечательная мысль сбежать, и я почти решила приступить к ее реализации, но... Замерзла. Сильные, ненормально сильные руки подхватили, перевернули, и лорд Сонхейд прижал грязную меня к своей широкой груди. «Прости». «Ты не должна была этого видеть». В ужасе смотрю на него. В ушах равнодушный голос. Перед глазами жуткие убийства с отрыванием конечностей. Без сожалений, без размышлений, в абсолютном спокойствии. «Лорд Гайерт Сонхейт, да вы же чудовище!» Меня от ужаса трясти начало. «Ким», — встревоженный взгляд, лоб нахмурился. «Ким, ты испугалась?» «Бледнею». «Прости», — странная улыбка. «И спи». Мрак накатывает неотвратимо.